Это одно из скрепляющих колец, которые используют старые семьи, не так ли? Гарри моргнул и повернул голову к ней. Он знал, что Гермиона хорошо начитана, но не ожидал, что она узнает кольцо. «Верно, хотя мне интересно, как ты узнала о нем?» В этот момент Гермиона покраснела и что-то пробормотала себе под нос. «Что ты сказала?» «Я тебя не слышал», — Гермиона уставилась на него. «Ты часто говоришь о своей семье, но во всех книгах написано, что ты последний Поттер. Я изучала семейное древо, что привело меня к чтению законов о наследовании, когда обнаружились странности, что привело меня к чтению законов о браке и других вещей». Она снова взглянула на кольцо на пальце Гарри. «И, я, конечно же, не ожидала, что ты уже помолвлен», — Гермиона звучала довольно нервно. «Кто же эта счастливица и когда это случилось? Альтруш, и это скорее удобство, чем что-либо еще. Учитывая мою известность в магическом мире, найдется немало желающих воспользоваться моим богатством и статусом знаменитости. Ты не поверишь, сколько брачных контрактов отклонил дедушка. В любом случае, помолвка означает, что меня нельзя связать, пока она действует, и я использую ее, чтобы противостоять таким вещам, как ритуалы обручения и другие брачные узы, которые можно применить насильно. И это, в добавлении к тому, что Альтруш одна из моих самых близких друзей и человек, которому я готов доверить больше, чем свою жизнь». Стол притих. «Неужели все так плохо?» — нахмурившись, спросил Дэн. «То, что произошло, когда мне было 15 месяцев, вся эта история с победой над Темным Лордом, что положило конец гражданской войне, которая длилась более 10 лет, и все праздновали конец террора Волдеморта. Чтобы было понятно, когда Зилредж начал просматривать контракты, мне тогда было 5 лет, там были предложения от женщин, которым было за 30, и притом их было довольно много. С другой стороны, ритуал обручения, немного неправильное название, это чары с длинным заклинанием, которые заставляют двух людей вступить в брак, если оба они не связаны, но наложить их может только сильный волшебник, и обе цели должны оставаться неподвижными во время наложения», — объяснил Гарри своей аудитории. После того, как Гарри рассказал о брачных контрактах и ритуалах обручения, ситуация стала несколько неловкой. Невилл подтвердил это, но при этом упомянул, что очень немногие волшебники достаточно сильны, чтобы провести ритуал обручения. Вскоре они оба решили уйти. «Я действительно не хочу снова садиться в ночной рыцарь», — пробормотал Невилл, и Гарри с ним согласился. Этого вида транспорта он собирался избегать при любой возможности. «Ну, теперь, когда я знаю, где это место, я могу возвращаться сюда в любое время», — Гарри оглянулся на Грейнджеров и сказал. «Может быть, вы хотите встретиться в какой-нибудь другой день?» В итоге они решили, что Гарри и Невилл снова придут в гости в следующую субботу, а через неделю Гарри и Гермиона навестят Невилла в поместье Лонгботтомов. «Думаю, это прощание», — Невилл обнял Гермиону, а Гарри обнял Сару. Они поменялись и перешли к взрослым Грейнджерам, обняв Эмму и пожав руку Дэну. «Я действительно не хочу ехать на ночном рыцаре». «Подожди, Невилл», — сказал Гарри, и все с любопытством посмотрели на него. Бедный Невилл успел только сказать, что, как они исчезли из виду. Сара моргнула. Это было довольно круто. Она посмотрела на сестру, которая что-то бормотала себе под нос о незаконном аппарировании, и решила не спрашивать об этом. Невилл чуть не потерял равновесие, когда они с Гарри появились в точке аппарирования в косом переулке, после чего повернулся к ухмыляющемуся Поттеру. «Что это было? Мне уже доводилось аппарировать с кем-то, и это было более неприятно, чем это». Ухмылка Гарри только усилилась. «Это был калейдоскоп», — сказал он своему другу. «Но, несмотря на это, похоже, нам обоим пора домой. Я провожу тебя к камину в дырявом котлу, прежде чем исчезну». Невилл только покачал головой. Он уже понял, что некоторые вещи в его друге просто не имеют смысла, и лучше не обращать на них внимания. «Ну ладно, пошли». С этими словами они направились в дырявый котел, где Невилл через каминную сеть направился в поместье Лонгботтомов. С тихим вздохом Гарри Поттер исчез из виду, как и из этого мира, но приземлился довольно шумно. «Не мог бы ты слезть с меня, дорогой брат?» Посмотрев вниз, Гарри обнаружил, что оказался прямо на Эвриале и теперь находится на уровне ее груди. «Извини, Эвриала, я не ожидал, что кто-то будет тут в это время». Он встал и помог Гаргоне подняться на ноги. Он появился на кухне в их комнате, которая была его законными владениями, поскольку он был лучшим поваром из всех троих. «Все в порядке. Я просто не думала, что ты попытаешься соблазнить меня, свою родную сестру», ответила она с кокетливым подмигиванием, которое ничуть не смутило Гарри. Из-за большого количества смешных ситуаций, в которые он попадал с девушками, у него выработался иммунитет к смущению. «Этого не случится, и ты это знаешь», простодушно заявил он. Эвриала надулась и схватила то, зачем пришла на кухню, несколько закусок, которые Гарри испек на днях. Они прошли в соседнюю комнату и уселись на диван, после чего устроились поудобнее, чтобы расслабиться. «Ну, как прошел день?» – спросила Эвриала. Гарри было приятно осознавать, что она искренне заботится о нем, и если он скажет, что день прошел не очень хорошо, то она сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Все было довольно весело. Я ждал Невилла в дырявом котле, а сам в это время разбирался с воспоминаниями, которые Вейвер дал мне вчера. Затем мы поехали на ночном рыцаре к Гермионе, и я говорю полностью серьезно, это было самое невероятное путешествие в истории. Мы беспорядочно телепортировались повсюду, не имея никакой логики в том, куда попадали при каждом прыжке. Водителю автобуса тоже нужно научиться водить, столбики и прочие постоянно съезжали с дороги, и, если бы не это, от нас остались бы кровавые пятна. Гарри рассказал ей о том, что он думает о каждом из слуг и о довольно неприятном опыте, которым стал магический автобус. Когда мы приехали туда, Невилл, кажется, был рад видеть землю, похоже, ему тоже не сильно понравился этот вид путешествия. Дом Гермионы довольно приятный, перед ним растут разнообразные цветы, а он сам расположен в хорошем районе. Дверь открыла ее младшая сестра, которая учится на год младше нее и не является ведьмой. Было очень забавно, когда она звала маму из-за двух странных мальчиков за дверью, они оба посмеялись над этим, Гарри действительно был немного странным. Затем он рассказал обо всем, что сделал в тот день, о разговоре с Гермионой в ее комнате, о том, как показывал Невиллу трилогию «Звездных войн», о настольных играх и еде. В конце концов, Эвриала согласилась, что день выдался насыщенным и интересным. «Если ты собираешься съесть все мои закуски, то мне придется приготовить еще», сказал Гарри Эвриале, и Горгона ухмыльнулась. В конце концов, все любили закуски Гарри. На следующее утро Гарри сидел в библиотеке и читал одну из книг, которые он принес из библиотеки Салазара. Он пытался выяснить, имеют ли основатели какое-либо отношение к змее, которая, судя по всему, была в школе. Наиболее верным источником информации был сам Салазар, из-за змеиного языка, поэтому Гарри надеялся, что книга, которую он читал, сможет пролить свет на ситуацию. Дневник, как бы то ни странно это было, был похож именно на дневник, и в нем содержалось много повседневной информации, а учитывая, как долго могли жить волшебники, рекорд самой продолжительной жизни без посторонней помощи составлял 197 лет, в нем было много всего. Гарри читал о 57-м году жизни Салазара Слизерина, а они все еще занимались охранной системой замка, и это не должно было удивлять Поттера, учитывая силу хогвартских защитных чар, но они занимались этим уже очень давно. То, что четверо основателей собрались вместе, когда Салазару было 49 лет, а Хельга Хаффлпафф предложила унаследованный ей замок в качестве структуры 3 года спустя, говорит лишь о том, насколько они были преданы своему делу. Женское хихиканье заставило Гарри вздохнуть. Проснувшись утром, он обнаружил, что Зилреч напоил Сфина и Эвриалу алкоголем, от которого они быстро становились пьяными. Не помогло и то, что они стали похожи на смеющихся школьниц. Гарри попытался воспользоваться калейдоскопом, чтобы уйти, но обнаружил, что Зилреч каким-то образом зачаровал комнаты, чтобы помешать этому. Скорее всего, старик что-то задумал и хотел, чтобы Гарри ослабил бдительность. Когда Гарри попытался открыть дверь в коридор и ему пришлось уворачиваться от пьяной Эрквит, Гарри решил спрятаться где-нибудь, и этим местом оказалась их с Горгонами личная библиотека. Гарри пытался найти что-то, что поможет в этом случае, но все соответствующие книги подозрительно пропали с полок. Кроме Гарри и его сестер, доступ сюда имели только Зилреч, Вейвер, Лен, Альтруш и Эрквит. Он не мог подумать, что в это ввяжется Альтруш, как и Лен, которая была с ним. С калейдоскопом мог разобраться только Зилреч, а Вейвер не считает, что давать Эвриале алкоголь – хорошая идея. Он убедился в этом на собственном опыте, так что, скорее всего, Зилреч сделал это в одиночку. Гарри хорошо помнил, что произошло в прошлый раз, когда была объявлена война розыгрышей. Все маги в часовой башне избегали их коридора. Они использовали все, что только могло прийти в голову, начиная от стандартных шуток, таких как подушки-пердушки и ведра с заварным кремом, расставленные над дверными проемами, и заканчивая более сложными, такими как серия мин-ловушек, придуманных Эвриалой, или гениальное использование Гарри Меда и ежей. Когда они начали использовать магию в своих розыгрышах, ситуация вышла из-под контроля, дошло до того, что Лорелей отчитала Зилретча, когда они были в кафетерии, один из розыгрышей пролетел мимо ее уха. Гарри со вздохом закрыл глаза, встал и положил книгу обратно на полку, с которой он ее взял. Лен потянулась, подошла к нему, и забралась на плечо и обвила его своим туловищем и лапами. Гарри очень ценил, когда она делала это зимой, так как это согревало его шею, но он мог только гадать, что бы сказали люди в Хогвартсе, если бы узнали, что кошка на его шее на самом деле суккуб, а также его фамильяр. Одно только выражение лица Дамблдора было бы бесценным. Повернувшись, чтобы выйти за дверь, он набрался смелости и начал думать, во что вляпались девочки, и молясь, чтобы Эвриала хотя бы на этот раз была хотя бы в нижнем белье, Гарри открыл дверь, но оказался в другом месте. Гарри огляделся, похоже, это была ритуальная комната в покоях Зилретча. «Дедушка», — вздохнул Гарри, — «что ты задумал, и зачем поить девочек?» Голос, раздавшийся за спиной Гарри, заставил бы многих людей подпрыгнуть, но Гарри уже привык к выходкам Зилретча и просто обернулся, чтобы увидеть стоящего за спиной мертвого апостола. «А, просто у меня все готово для того, чтобы ты смог вызвать своего слугу», — воскликнул он. «Я не хотел, чтобы их присутствие помешало ритуалу, и, зная, как Сфина и остальные беспокоятся за тебя, решил, что лучше их отвлечь». Гарри лишь приподнял бровь. «Ты прекрасно знаешь, что мог бы просто попросить их держаться подальше, это бы сработало». Зилретч беззастенчиво пожимает плечами. «Верно. Полагаю, я просто не смог удержаться, чтобы не посмотреть, какой хаос они устроят на этот раз. С Эвриалой не бывает скучно, и не забывай, что Сфина читала лекцию по истории, будучи пьяной. Арквит очень вовремя тоже была там, и я подумал, а почему бы и нет». Гарри только прижал ладонь к лицу. Он должен был догадаться, что Зилретч сделает это просто для того, чтобы сделать. Он был слишком предсказуем, и теперь будет избегать опасаться всех троих, пока они не протрезвеют. Именно тогда до его сознания дошли слова Зилретча. «Погоди, ты сказал вызвать слугу?» «Я думал, ритуал еще не готов». Ему не терпелось заняться вызовом, но в то же время он опасался, что что-то пойдет не так. Из-за его везения даже идеальный ритуал мог пойти не так. «Я все закончил, так что если ты позволишь мне забрать Лен, то можешь приступать». Тут он подхватил суккубу с плеч Гарри, беглый взгляд показал, что она действительно уснула. Хотя было ли это так или Зилретч что-то наколдовал, вопрос спорный. Гарри покачал головой, когда дедушка исчез у него на глазах. Достав из кобуры свою палочку, он наложил на себя очищающее заклинание, чтобы на нем не осталось ни шерстинки, ни чего-либо другого, что могло помешать ритуалу вызова, каким бы причудливым он ни был. Гарри посмотрел на круг, начерченный перед ним, и попытался разглядеть в нем все, что только мог, мало что имело для него смысл, за исключением тех частей, которые были направлены на достижение цели через калейдоскоп. Сделав глубокий вдох, Гарри вытянул руку и начал читать заклинание. «Серебро и железо, первооснова их нерушимость, чистоту души, обозначила они суть контракта, его заключаю я с тем, кого судьба мне в слуги назначила. Услышь меня в честь прославленных предков, учителя в честь, что живет сквозь века, позволь урагану нести тебя вниз, доверься его ты воле пока. Откройтесь врата меж обоих миров и четко в мой дом проложите дорогу, все пять элементов вложите в нее, слугу приведите вы прямо к порогу. Вверяешь ли жизнь ты свою в руки чужие, что будет оружием в грядущем бою, что будет разить врагов непрестанно и молча нести волю мою? Согласен ли ты ответить на зов покоя и защиту мне, помочь обрести, пройти сквозь шестерку могучих врагов и зло в этом мире все извести? Я тот человек, что спасет этот мир, низвергнет страдания обратно под землю, однако один ничего не смогу, в тебе я нуждаюсь, сейчас кто мне внемлет? Взываю к тебе, призываю тебя, предстань предо мной, хранитель баланса». Гарри открыл глаза, когда круг начал приобретать фиолетовый оттенок. Что это было? Оно зашевелилось. Еще слишком рано. Кто это такой? Кто додумался обойти его? кто додумался вызвать такого, как они. Оно помнило боль, агонию, мучение и ненависть. Оно чувствовало, оно нашло его. Что это был за человек, это не имеет смысла. Он был другим. Может ли он быть тем, кто принесет окончательный покой? Оно было так измучено, так повреждено и полно злобы. Был ли он тем, кто мог положить этому конец? Он тянулся к своей идеальной паре, женщине. Она была похожа на него. Она была такой же, как он. Но оно не мог этого допустить. Оно не могло допустить, чтобы этот шанс ускользнул. Ему нужна была приманка. Женщина подойдет, но оно, пока откажет ему, оно соблазнит его ей, когда он будет здесь, чтобы оно воспользуется своим шансом. Его нынешний сосуд был сильным, но хрупким, ранимым, а он был сильным и гибким, но также был странным, но в его сознании не было трещин, ни как у нее. Она была сломана, как кукла, она была бесполезна. Он потянулся к ней, женщине, богине, чудовищу. Он тянулся к ней, хранитель, защитник, змей. Он был силен, но и она была сильна. Оно должно отказать ему. Он был нужен. Он был надеждой. Надежда, слово, о котором оно забыло очень давно. Они лишили его надежды, прежде чем оно стало им. Оно почувствовало, как ее потянуло к нему. Она была живучей, если не больше. Оно повернулось к нему. Он почти забрал ее. Оно сосредоточилось и потянуло. Она была нужна ему, когда он придет. Семья – это искушение, перед которым не устоит и он. Оно почувствовало, что он тянет сильнее, и ответило тем же. Сильный рывок доказал, что оно гораздо решительнее, чем он стремится к этому призу. Оно почувствовало, что его связь разрывается, и направило ее на двоих, которые будут служить ему верой и правдой. Он должен был жить, чтобы помочь ему, чтобы спасти его от самого себя. Оно вновь погрузилось в темноту, в место, где не существовало ничего, кроме памяти и боли, в место, куда оно было помещено 68 лет назад и откуда ему предстояло бежать. Оно еще не было готово. Потребуется еще 2 года, но тогда он будет готов, и оно будет готово к встрече с ним. Как вдруг осознание растворилось в миазмах агонии и боли. Гарри не знал, должно ли это было произойти или нет. Когда ритуал начался, появилось знакомое фиолетовое свечение, но оно не осталось неизменным. Первая полоса командных печатей на его руке уже кровоточила, знак того, что скоро они будут использованы, но, когда это произошло, что-то изменилось. Комфортное и привычное ощущение, пронизывавшее чувство Гарри, было нарушено, и в сознание Гарри внезапно ворвались видения изнасилований, убийств, краж, геноцида, болезни и множество других неприятных вещей. Гарри сосредоточился на знакомом ощущении и попытался вернуть его. На какое-то время ему это удалось, но видения вернулись с новой силой. Так продолжалось несколько минут. В один момент Гарри почувствовал, что знакомое ощущение становится все ближе и ближе, пока темное и тяжелое присутствие не захлестнуло его и не утащило знакомое ощущение прочь. Вскоре он был весь в поту, его цепи пылали, пока Гарри пытался завершить ритуал вызова и сохранить сознание. Он уже думал, что все кончено, когда почувствовал, что знакомое присутствие полностью исчезло из его сознания, и он обессиленно упал на задницу. Судорога в руке показала, что вторая полоса командных печатей уже кровоточит и готова к использованию. Гарри знал, что в дело вмешалась его удача, и что-то должно произойти, но что именно, было непонятно. Поднявшись на ноги, Гарри влил в ритуал столько праны, сколько смог, и почувствовал, как что-то откликнулось. Нет, не что-то, а нечто. Теперь к нему приближалось не одно присутствие, а несколько, и знакомого среди них не было. Гарри посмотрел в сторону круга и почувствовал, как 2 присутствия, всего 2, появились перед ним. Избыток праны вылился в клубящееся облако пыли. Гарри подумал, не добавил ли Зилред чего-нибудь для пущего эффекта, а затем среди пыли возникли 2 силуэта. Эти 2 фигуры поднялись на ноги, сдули с себя пыль, медленно направились к Гарри и опустились перед ним на колени. Гарри вздохнул и провел ладонью по лицу. «Только мне удалось бы провернуть нечто подобное», — подумал он, когда 2 голоса синхронно спросили. «По твоему зову я явилась. Ответь же, ты ли мой мастер?» Примечание к части. Ответ на вопрос, когда появится медуза. В конце главы. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктс пс его через время и пространство. Https фицбоак нет риад фиц 11688158. Идрач, его работа. Https фицбоак нет риад фиц 12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. PS, ритуал был заменен, ради пущего эффекта, так что не кидайте тапками. Дальше больше. Глава 19. Слуги и алхимик. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Нет, это неправильно, использовать случайных людей с улицы для пересадки органов. Гарри вздохнул. Большинство людей сочли бы сказанное Гарри здравым смыслом, другие указали бы на законы, подтверждающие это, а большинство усомнились бы в том, что ему вообще нужно было это говорить. Ответом на этот вопрос были две женщины, сидевшие напротив длинноволосого мальчика. Одна из девушек сидела с прямой спиной, как подобает аристократам, и была одета в короткое черное платье, закрывавшее ее до середины бедра. Платье в этом плане напоминало пачки, которые носят балерины. На ней были белые колготки с маленькими розовыми бриллиантами по бокам, которые спускались к остроносым сапогам на высоком каблуке. Рукава у нее были отрезные, с белыми оборками на обоих концах, а в волосах были две ленты, которые обвивали ее рога. Да, именно так, рога. У этой слуги на макушке торчала пара рогов, а еще у нее был хвост. Гарри мог признать, что она выглядела довольно мило с голубыми глазами и темно-розовыми волосами, но хвост и рога определенно указывали на то, что она не человек. Гарри не волновал этот факт, но ему было трудно представить, кем она могла бы быть. Женщин-героев было не так много, а нечеловеческого происхождения и того меньше. Это была слуга, лансер, у нее было копье, которое выглядело как демоническое. Черное, с металлической головкой, рядом с которой находилось острие копья, а от одного конца к другому тянулась цепь. Ее показатели не были особенно высокими, но Гарри был рад, что у нее не было типичной для лансера удачи. Сила ранга С, выносливость Д, ловкость А, мана Е, удача Б и ранг Д за благородный фантазм. То, что у нее была такая высокая ловкость, было вполне ожидаемо, ведь именно этим славились лансеры, но у нее не было низкого ранга удачи, который был у многих из них. Гарри посмотрел на другую девушку, которую он вызвал, берсеркер. Она была рыжей с гетерохромией, ее глаза были разных цветов. Левый глаз был стального серого цвета, а правый – золотистого, но их не так уж часто можно было увидеть, поскольку лицо закрывала челка. Берсеркер была одета в нечто, напоминающее свадебное платье с отстегивающимися рукавами и перчатками, а также носила что-то вроде вуали, которую затягивала на затылке. Видя это, можно было подумать, что она довольно обычная, особенно по сравнению с лансер, но у нее были и свои странности. Ее ноги были сделаны из металла, а ступни – в форме туфель на высоком каблуке. Кроме того, на ней был золотой ошейник, соединенный с какими-то устройствами, которые находились на месте ушей обычного человека, а те, в свою очередь, были соединены с золотым шипом, который торчал у нее из лба. В руках у берсеркер была большая двуручная булава с округлой головкой, которая выглядела так, словно могла разделиться на 8 частей. Ее характеристики также были не слишком высоки, но Гарри был благодарен за то, что ранг ее безумного усиления был так ничтожен, не то чтобы ему нравилась мысль о его использовании. У нее были следующие показатели. Сила ранга С, выносливость ранга Б, ловкость ранга Д, мана ранга Д, удача ранга Б и благородный фантазм ранга С. Если не считать всего этого, то именно личности его слуг были причиной той головной боли, которая сейчас беспокоила Гарри. Обычно Грааль наделял их пониманием современной культуры и языков, но, поскольку Грааль не использовался, Гарри пришлось прибегнуть к другим методам. Зилредж предложил использовать те языковые таблетки, которые помогли им, и сумел включить английский язык в ритуальный круг, с помощью которого они были вызваны. При этом они забыли, что вызванные духи будут из давно минувших времен, а значит, Гарри придется постараться, чтобы обучить их. В результате тщательного расспроса выяснилось, что берсеркер обладает знаниями, характерными для 18 века, а лансер – для 16-17. Гарри попросил Сфина ввести их обоих в курс современной истории, а сам учил их арифметике, и был весьма благодарен, когда выяснилось, что берсеркер обладает довольно обширными знаниями по биологии и физике. Помимо академического образования, он должен был попытаться научить их тому, как устроено общество. Благородное происхождение Лансер заставило ее думать, что иерархия ее времени все еще в силе, и Гарри пришлось затронуть тему прав человека, когда она спросила, кого ей можно зарезать, чтобы сделать себе ванну из крови. Гарри отложил эту информацию, чтобы попытаться понять, кто она такая. Берсеркер было одновременно и легче, и труднее обучать. Она впитывала все, чему ее учили, но при этом была до ужаса застенчива. Гарри порой забывал, что имеет дело с героями прошлых эпох, и попытался понять, что ему делать дальше. Лансер не была плохим человеком, а была довольно дружелюбной, но казалось, что при жизни ей никто не говорил «нет». Когда она узнала о современном равенстве, то просто прокомментировала, насколько все изменилось, и запомнила. Гарри был очень благодарен, что вызвал двух людей, которые быстро учились и с готовностью принимали различия, произошедшие с их времен. Так как же тогда люди получают органы для пересадки? Вопрос Лансер вывел Гарри из задумчивости. Ему пришлось на мгновение уставиться на нее, чтобы вспомнить, на чем остановилась его мысль. Люди могут написать в завещании или зарегистрироваться в Национальной службе здравоохранения, чтобы после их смерти их органы были сохранены и готовы для любого, кто в них нуждается. Есть и те, кто добровольно соглашается на операцию, если кому-то нужен орган, который у него есть. Человек может прекрасно выжить с искусственными клапанами для сердца и искусственно выращенным мочевым пузырем. Есть также люди, которые могут прожить жизнь, имея только одно легкое, одну почку, без селезенки, хотя это повышает риск инфекции, без желудка, хотя иногда им приходится менять диету, без аппендикса и, думаю, не нужно объяснять, что репродуктивные органы не являются необходимыми для выживания. Гарри понял, что и сам многому учится, пока учит этих двоих всему, о чем они спрашивают. Это было весело и заставило задуматься о карьере учителя. Посмотрев на часы, Гарри решил закончить урок, пока никто не добрался до его кухни и не попытался что-нибудь приготовить. Он очень тщательно следил за этим, когда находился в часовой башне. К счастью, Гарри успел добраться до кухни раньше всех, особенно раньше Эрквит, и начал готовить ужин для всех. Как и в последние несколько дней, он спросил двух своих слуг, что они предпочитают. Это был довольно тонкий способ выяснить, откуда они пришли. Берсеркер не высказала никаких особых предпочтений, а Лансер сказала, что будет есть все, что угодно, лишь бы это было хорошего качества, что, по ее словам, не вызывало сомнений. В итоге он приготовил три блюда, хотя и не знал, зачем, и все начали с простого, но вкусного супа. За столом было уютно, и единственным, кто не выглядел слишком спокойным, была Берсеркер, но Гарри несколько раз обращался к ней напрямую, чтобы вовлечь ее в происходящее. После того, как они съели основное блюдо и ждали десерта, заговорила Сфина, привлекая всеобщее внимание к одной теме разговора. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» Поддерживать двух слуг одновременно, да еще и отдельно от Грааля, довольно сложно. Она оглядела Гарри, он не выглядел особенно уставшим или что-то в этом духе, но она всегда волновалась за него. Роль старшей сестры ей подошла просто идеально. «На самом деле, я в порядке. Наверное, мой элемент и исток сильно помогли. Я чувствую, как истощается моя прана. Это происходит не быстро, но все-таки заметно. Мы провели эксперимент, когда они начали использовать свои благородные фантазмы, и я почувствовал, как моя прана устремилась в них. Похоже, что, хотя я могу без проблем поддерживать их тела благодаря своему элементу и истоку, восполнение их резервов – это совершенно другой уровень. Я очень благодарен, что у них благородные фантазмы ранга Д и С. Если бы им потребовалось больше энергии, они бы полностью уничтожили меня». Зилредж выглядел заинтригованным и спросил: «А ты не знаешь, почему?» Гарри откинулся в кресле и задумался о том, что они испытывали. Булава Берсеркера и молнии, вылетающие из нее, оказались наиболее истощающими, несмотря на то, что свежая кровь дьяволицы имела более сильный эффект. Гарри был благодарен Берсеркер за то, что у нее есть возможность восстанавливать потраченную прану, иначе он истощил бы ее слишком быстро, чтобы эффективно сражаться. «Я думаю, что поскольку мой элемент и исток склоняются к духовным существам, то я могу легко предотвратить или, по крайней мере, противостоять эрозии Гаи на них, но они все равно имеют запас праны, который все еще нуждается в заполнении. Только благодаря запасу праны, знания оружия, которое я проецирую, это может быть эффективным, ведь мой элемент не оружие, а дух. Я помню, что чувствовал, как много праны ушло, когда я впервые вызвал слуг, гораздо больше, чем у меня было в запасе. Зилреч кивнул. В этом есть смысл, ведь если у тебя есть склонность к чему-то одному, это не значит, что похожие направления тауматургии окажутся для тебя столь же подходящими. Я полагаю, это довольно невероятно, что ты можешь создавать оружие. Думаю, то, что ты сам начертал руны, а также присутствовал при их ковке, дало тебе необходимую информацию о них, и это противодействует влиянию твоего элемента и происхождения. Проще говоря, они могут существовать, но ими нельзя спамить, подытожил Вейвер, но Гарри не понял, зачем ему понадобилось формулировать это как в видеоигре. Да он и не собирался спрашивать, он уже давно подумывал о том, чтобы провести терапию, по поводу его зависимости, но как он мог объяснить, что Вейвер играет в игры, которые не выйдут еще лет 10. Эвриала подняла глаза на Гарри и спросила: «Ты уже рассказал им обо всей истории с магией альтернативной реальности?» Гарри только посмотрел на нее и приподнял бровь. «Да, я объяснил им это вскоре после их вызова. Гарри, похоже, что-то понял и повернулся к двум своим слугам. Подождите, слуги откликаются на вызов только в том случае, если у них есть желание, которое они хотят исполнить. Я не вызывал их с помощью Грааля, поэтому у меня нет возможности выполнять это желание. Надеюсь, вы меня простите, но, если я могу вам чем-то помочь, пожалуйста, дайте мне знать». Лансер откинулась в кресле и улыбнулась. «Моим желанием было бы оставаться вечно молодой и красивой». Все замолчали, а на лице Гарри появилась улыбка. «Героические духи не стареют, так что разве твое желание не было исполнено просто тем, что вызвали тебя? Ты и так удивительно красива». Гарри улыбнулся Зилритчу и сестрам Гаргонам, а Вейвер просто провел рукой по лицу и что-то пробормотал, но Поттер решил не обращать на это внимания. Обернувшись к Лансер, Гарри не был готов к тому, что произошло дальше. Девушка бросилась к нему и крепко обняла, да так крепко, что свалила Гарри со стула и теперь сидела на нем на полу. «Вы правы, спасибо, мастер, спасибо, спасибо, спасибо». Гарри похлопал девушку по спине, пытаясь вырваться из ее сокрушительных объятий. Сила ранга С означала, что она была примерно в 30 раз сильнее обычного человека. «Как насчет тебя, берсеркер? Есть что-нибудь, что ты хотела?» — спросил Гарри, как только занял свое место. Лансер теперь, с широкой улыбкой на лице, сидела у него на коленях, и это желание было довольно просто выполнить. Она покраснела и опустила взгляд на свои руки. Она действительно была до ужаса застенчивой. «Я хочу быть кому-то нужной. Мой создатель отверг меня и разобрал на части, боясь того, кем я была. Поэтому мое желание – найти место, где меня примут». Гарри моргнул. Похоже, что герои прошлых веков были гораздо человечнее, чем их изображали в сказках. Желание быть красивой могло бы понравиться современной девочке-подростку, а берсеркер была похожа на брошенную сироту. «Не знаю, как остальные, но я всегда готов обрести еще одного друга. Я не могу заставить людей принять тебя, и даже если бы я мог это сделать, это было бы неправильно, но я могу легко принять тебя такой, какой ты есть». За столом послышалось согласие, после чего слова Вейвера: «А почему бы и нет? Здесь самый странный, я». Все рассмеялись. Берсеркер поднялась со своего места и сделала несколько неуверенных шагов к Гарри, после чего нежно обняла, и он мог поклясться, что услышал тихое спасибо, когда она отстранилась. Гарри заметил задумчивое выражение лица Зилретча. «В чем дело, дедушка? У тебя явно что-то на уме». Зилретч посмотрел на Гарри, а затем окинул взглядом двух слуг. «Я ожидал, что ты вызовешь слугу класса Райдер». Гарри с любопытством спросил: «Кого и зачем?» «Конечно же, Медузу. Обычно она вызывается как слуга класса Райдер в пятой войне Грааля, но поскольку ты совершил вызов раньше, чем наследник Макери, я ожидал, что именно ты призовешь ее». Брови Гарри поднялись и опустились, и он поморщился. «Жаль, что следующая война Грааля состоится только через 50 лет», — он вздохнул. «Было бы неплохо пополнить семейство». Хихиканье Зилретча смутило Гарри, и он посмотрел на старика, чтобы увидеть блеск в красных глазах. «Разве я не сказал, пятая война за Святой Грааль начнется раньше? Она произойдет всего через 2 года. Фуюки, верно?» Зилретч кивнул, заметив волнение, нарастающее внутри его внука. Гарри называл его дедушкой, но никогда прежде Зилреч не думал о ком-то с такой любовью. Встряхнув головой, чтобы прояснить мысли, он снова сосредоточился на почти 12-летнем мальчике, который начал строить планы. Он сразу понял, что Гарри не переубедить. Независимо от того, станет он мастером или нет, он будет в Фуюке через 2 года. Все это замечательно и все такое, но разве ты не должен присматривать за десертом? Гарри моргнул, когда Эвриала прервала его, потом вспомнил о пироге в духовке и поспешил проверить его, пока он не сгорел. Прошло время, и наступил день рождения Гарри. Он получил различные подарки от своей семьи, а также от Гермионы и Невилла. Они прислали книгу и растения соответственно. Книга от Гермионы была посвящена египетской мифологии, к ней была приложена записка. «Ты прекрасно знаешь греческую, теперь расширь свой круговзор». Гарри усмехнулся и ответил, что прочтет ее до следующей встречи. Невиллу подарил волшебное растение, змеиный цветок. Он заметил, что в трансфигурациях Гарри всегда присутствует мотив змеи, и прислал ему это растение. Оно было похоже на виноградную лозу, но двигалось само по себе, если ему требовалось больше света. От этого растения и получило свое название, поскольку при движении оно, как змея, ползло к ближайшему источнику света. Цветы, которые прорастали по его спине, тоже показались Гарри довольно приятными. На следующий день после его дня рождения в почтовый ящик пришли 2 письма. Гарри был в библиотеке и читал, когда услышал, что его зовет Сфина. «Да?» – спросил он и сел на диван. Сфина протянула ему 2 письма. Одно из них было с печатью Хогвартса, и Гарри решил открыть его первым. В нем был список книг на этот год, а также билет на платформу 9¾. «У нас в библиотеке есть книги Локхарта, не могу сказать, что помню этого автора», – спросил Гарри, и наморщил лоб. «В их библиотеке было много книг, но это не означало, что там было все. Неважно, я посмотрю позже, а если нет, то куплю их до начала занятий. Это книги из стандартного набора для 2-го курса, так что во Флориши Блоттс их должно быть много, даже если у них довольно странные названия». Гарри оглянулся на дверь библиотеки, когда оттуда вышла Лансер. Гарри повел их в библиотеку после вызова. В руках у нее была книга о драконах. «Так вот какими на самом деле бывают драконы в другом мире?» – спросила она. Гарри подошел и посмотрел на книгу, которая была у нее в руках, «Виды драконов мира и как их распознать». Быстро просмотрев ее, чтобы убедиться, что это не художественная литература, Гарри сказал ей, что так оно и есть. «Если здесь драконы действительно грозные существа, то в том мире они не столь впечатляющие. Я думаю, это о чем-то говорит, когда они объявляют разведение драконов вне закона и имеют заповедники, где о них заботятся, но разве можно представить, чтобы кому-то их силы потребовалось вмешательство человека для сохранения своего вида?» Гарри покачал головой. Невилл рассказывал им с Гермионой о некоторых из существующих драконов, и уэльский зеленый казался скорее послушным домашним животным, чем грозным хищником. Гарри посмотрел на 2-е письмо, которое ему прислали. Быстрый структурный анализ показал, что оно было сделано из бумаги, а не из пергамента, и это был порт-ключ. Положив письмо на место и выругался за то, что не был более осторожен, Гарри проанализировал его так тщательно, как только мог. Само письмо выглядело невинным, и порт-ключ не сработал бы, если бы он открыл его или подал какие-либо физические или магические сигналы. Похоже, он активировался паролем, но Гарри не собирался рисковать. Лансер и Сфина с любопытством смотрели на него, когда он отступил от письма и достал из кобуры свою палочку. «Что это?» – спросила Лансер, которая ничего не знала о магии другого мира, и осторожность Гарри заставила ее насторожиться. «Это порт-ключ, при срабатывании он телепортирует в заданное место того, кто к нему прикасается. Этот, кажется, активируется паролем, но я бы не хотел рисковать», — ответил Гарри, и помощью очень слабого режущего проклятия разрезал сургучную печать, а затем с помощью ряда левитационных чар отделил письмо от конверта. Гарри наклонился и прочитал письмо вслух для других. «Уважаемый мистер Поттер, в ответ на письмо, которое вы прислали мне месяц назад, я считаю, что было бы лучше, если бы мы встретились лицом к лицу. Ваши опасения по поводу камня вполне обоснованы, и я хотел бы лично заверить вас в том, каким человеком я являюсь. Это письмо, порт-ключ, пароль, название предмета, который вы уничтожили. Если вы хотите встретиться со мной, просто прикоснитесь к письму и назовите пароль, и будете доставлены в наш с женой дом. Искренне ваш, Николас Фламель. Ну что, пойдешь? Спросила Сфина. Гарри опустил глаза на письмо, затем посмотрел на Горгону и Лансер. Поттер прикусил губу и начал раздумывать, что делать, и тут его взгляд привлекли когти своей слуги. У нее не было пальцев, но, похоже, она без труда справлялась со всем, что требовало ловкости рук. Посмотрев в ее голубые глаза, он принял решение. «Да, но я пойду не один. Думаю, Лансер и Берсеркер должны сопровождать меня в астральной форме. Я не собираюсь идти один, не тогда, когда я не очень доверяю другому человеку». Сфина, казалось, была удовлетворена тем, что он подумал, прежде чем что-то предпринял. «Когда ты успел ему написать?» Гарри пожал плечами и сказал, что сделал это перед отъездом из Хогвартса, объяснил, что камень был уничтожен, и рассказал о своих опасениях по поводу его создания. «Меня настораживает навязчивое желание использовать его, а также тот факт, что для создания используются добровольные жертвы. Мне не нравится, когда люди разбрасываются своими жизнями, когда вместо этого они могли бы сделать что-то позитивное или продуктивное, но тот факт, что камень заставляет кого-то использовать его, означает, что могут быть и другие, кто пытался его создать. Я действительно не хочу, чтобы хоть одна из этих вещей когда-либо была создана снова», — с отвращением сплюнул Гарри. Его жизнь до усыновления была неприятной, но он никогда не терял надежды на будущее, ему была противна мысль о том, чтобы просто сдаться и покориться смерти. «Очень хорошо, когда ты пойдешь?» Гарри посмотрел на время и увидел, что сейчас ранний полдень. «Думаю, сейчас не слишком поздно и не слишком рано, так что я могу быть уверен, что они наверняка проснулись. Вряд ли они сейчас обедают, а значит, у них должно быть время, чтобы встретить меня. Они же не назвали мне время прибытия», — Сфина кивнула, и Гарри послал телепатическое сообщение Берсеркер, которая все еще находилась в библиотеке. Зилредж вошел в комнату как раз в тот момент, когда Берсеркер заняла свое место рядом с Гарри. Посмотрев на то, как он одет, в свои обычные доспехи и длинный плащ, он поднял бровь. «Куда-то собрался?» — спросил он. Гарри просто кивнул и рассказал ему о письме от Фламеля. «Я бы посоветовал вернуться в свой мир, прежде чем активировать порт-ключ. Мы не знаем, как он отреагирует на перемещение из другого измерения». Гарри согласился, что это разумная идея, и сказал, что так и сделает. «Ну что ж, желаю вам удачи и будьте осторожны», — сказал ему Зилредж, а затем обратился к двум слугам. «Присматривайте за ним. У него есть раздражающая привычка находить проблемы там, где их нет». Лансер сказала ему, что позаботится о Гарри, а Берсеркер просто кивнула. «Вы ведь знаете, что я все еще здесь», — проворчал Гарри, так как Сфина тоже воспользовался случаем, чтобы сказать им, чтобы они присматривали за ним. Он знал, что тот всегда находит себе неприятности. Он говорил, что в этом виновата его удача, но всегда выкручивался из неприятностей. Сфина посмотрела на мальчика, который так сильно изменил ее жизнь, и обняла его. «Мы знаем, Гарри, мы просто заботимся о тебе, как и ты о нас». Она улыбнулась ему, и его хмурый взгляд превратился в улыбку. Отойдя назад, Гарри обнял Лансера и Берсеркера и сказал: «Ну что ж, одно небольшое путешествие в другой мир, а потом посмотрим, куда нас занесет эта чертова штука». Зилредж и Сфина смотрели, как они втроем исчезают из виду, и понадеялись, что все пройдет хорошо, но с удачей Гарри это было скорее исключением, чем правилом. После короткой остановки на платформе 9¾ Гарри велел Берсеркер и Лансер принять астральную форму, как только активируется порт-ключ. Он произнес пароль «Философский камень» и исчез. Он появился в другом месте, где-то на побережье. Гарри огляделся и попытался как можно быстрее понять, что к чему. Усилив зрение, Гарри увидел вдалеке другую землю, и если учесть тот факт, что Фламель – французская фамилия, то можно легко принять эту землю за Англию, с чего можно сказать, что он находится где-то на северном побережье Франции. Убедившись, что Берсеркер и Лансер в астральной форме, и затратив немного праны, он проверил окружающее пространство. Быстрый анализ показал, что здесь установлено множество защитных чар, не то чтобы у него было время разбираться в них, и одни из них сработали. Сосредоточившись, Поттер понял, что это должно было дать знать заклинателю, что здесь кто-то появился. Гарри мысленно приказал своим слугам рассредоточиться и проверить окрестности, направив Берсеркер на север, к морю, а Лансер на юг, к расположенному там дому. После чего продолжил структурный анализ и попытался почувствовать любую разницу в давлении ветра. Это могло подсказать ему, что кто-то движется, независимо от того, невидим он или нет. Слегка повернув голову, Гарри повысил голос. «Если ты пытаешься устроить мне засаду, то это провалилось. Сделай себя снова видимым, и мы сможем приступить к делу. Это относится и к тому, кто стоит прямо за мной». Услышав это, берсеркер вернулась к нему и встала возле его спины. «Очень хорошо», — раздался голос из-за деревьев. Человек, с палочкой в руке, появился словно из воздуха. На вид ему было около 40 лет, у него были слегка сидеющие каштановые волосы и голубые глаза, которые весело мерцали. Гарри, после последнего года, стал опасаться мерцающих глаз и был рад, что его сознание не атаковано легилименцией. «Должен сказать, что то, что Альбус упомянул, не совсем справедливо. Вы гораздо более осторожны, чем я мог бы вам приписать. Единственный промах, который я вижу, это то, что ты пришел сюда один». Гарри позволил улыбке медленно появиться на его лице. «Кто сказал, что я один?» Мужчина, которого, как подозревал Гарри, звали Николас Фламель, рассмеялся и ответил. «Мой дорогой мальчик, я доверяю этим чарам более 100 лет, и никто никогда не нарушал их без нашего ведома, я не...» Тут его прервали, когда копье коснулось его горла. «Ты хотел сказать, о, если только тот другой не хочет лежать на полу, с оружием у горла, то будет лучше, если он последует твоему примеру и перестанет пытаться подкрасться ко мне». Гарри наклонил голову к плечу и посмотрел себе за спину. «Я говорю с тобой, и ты это знаешь». В том месте, куда смотрел Гарри, из воздуха появилась женщина с палочкой в руке, направленной на Гарри. На вид ей было примерно столько же лет, сколько и мужчине. У нее были светлые волосы и зеленые глаза, слегка запавшие от возраста, но это нисколько не умаляло ее красоты. «Я полагаю, что, судя по комментариям моего мужа, мы должны были ожидать вас. Позже мне придется наказать его за то, что он не предупредил меня о том, что нужно ждать гостя». При этих словах лицо Николаса быстро побледнело. «Меня зовут Перенель Фламель, а тот, у кого сейчас копье возле шеи, мой муж, Николас Фламель. Могу я узнать, кто вы и как зовут ваших спутников?» Гарри слегка поклонился Перенель, достаточно почтительно, но затем выпрямился и ответил. «Меня зовут Гарри Поттер, и ваш муж послал мне письмо, в котором был порт-ключ. Он приглашал меня сюда, но не указал ни времени, ни даты, и я решил, что сейчас самое подходящее время. Ту, кто держит копье у шеи Николаса, зовут Лансер, еще одну зовут Берсеркер, а кошку, сидящую у меня на плечах, Лен». Гарри был рад, что она не отреагировала на его имя, как многие другие, она сохраняла спокойствие и держала свою палочку, направленной на него. «Могу я спросить, почему Николас пригласил вас к нам в гости? Он не часто приводит сюда кого-либо и предпочитает выходить в мир в маскировке?» — спросила Перенель. Ее палочка все еще была направлена в его сторону, но теперь в ее теле было меньше напряжения. Директор Хогвартса использовал особый камень в ловушке, призванный поймать призрак темного лорда. Ловушка была установлена в школе. «По причинам, не имеющим отношения к нашему разговору, мне пришлось столкнуться с ним, а также с учителем, в которого он вселился. В результате конфликта камень был уничтожен, но я узнал несколько вещей, которые меня обеспокоили. Я написал письмо создателю камня, и он ответил мне вышеупомянутым приглашением». Гарри должен был сказать, что Перенель Фламель ему сейчас нравится гораздо больше, чем Николас. Она казалась ему осторожной и осмотрительной. «Вредный старый хрыч», — обостренные уши Гарри все-таки услышали шепот Перенель, и это вызвало у него улыбку. «Он сказал нам, что эта мерзость уничтожена, а теперь мы узнаем, что он использовал камень как приманку. Я знала, что нам не следовало ему доверять». Гарри захихикал. «Не могу не согласиться с вами. А теперь, может, уберем оружие и выясним, что происходит?» — спросил он. Перенель оглядела его с ног до головы, затем кивнула и убрала палочку в кобуру. Гарри сделал то же самое, после чего обратился к Лансер. «Теперь ты можешь убрать копье, Лансер». Она кивнула, и ее копье исчезло из виду, когда она направилась к Гарри. Николас потер шею в том месте, где было копье. «Ладно, возможно, я немного перегнул палку. Позвольте представиться, я Николас Фламель, но я не против, если вы будете называть меня Ником». Гарри кивнул, и они последовали за Перенель в дом. «Полагаю, тогда вам следует называть меня Пенни, мистер Поттер», сказала Перинель при входе в дом. Гарри использовал структурный анализ, чтобы проверить, нет ли ловушек, и только после этого ответил. «Если я буду называть вас двоих Ник и Пенни, то будет лучше, если вы будете называть меня просто Гарри». Он прошел за Пенни в переднюю комнату, где стояли диван и два кресла, а между ними – журнальный столик. Комната была выдержана в теплой красно-коричневой цветовой гамме с земляными тонами, и Гарри был немного удивлен, увидев здесь телевизор. Ник, похоже, заметил его удивление, потому что это было первое, о чем он упомянул, когда они заняли свои места. «Мы закрыли некоторые комнаты в доме, чтобы они не пропускали магию, нам приходится быть осторожными с кабелями, но мы справляемся, это позволяет нам быть в курсе всех событий в мире, и я должен сказать, что я очень пристрастился к ежику Сонику». Гарри понял, с каким человеком он имеет дело. Ник был похож на более общительного и веселого Вейвера. Гарри сделал себе мысленную заметку не позволять этим двоим встречаться, так как в итоге они будут обсуждать игры часами напролет. «Итак», — сказала Пенни, — «могу я узнать, какие у тебя были опасения по поводу философского камня?» Она с любопытством посмотрела на Гарри. «Наверное, она никогда не видела, чтобы кто-то по-другому оценивал их творение, ведь большинство людей видели в нем источник бесконечного богатства и жизни. Когда я прикоснулся к камню, я кое-что увидел. Это было неприятно, и я думаю, что это было частью того, как он был создан». Гарри попытался придумать, как объяснить то, что он хотел сказать. «Я видел около 30 человек, совершивших ритуальное самоубийство, чтобы зарядить его, и это, в сочетании с навязчивым желанием использовать его, не дает мне покоя». Гарри посмотрел на двух людей, стоявших перед ним, и с удовлетворением увидел, что они выглядят как будто их начнет тошнить. Глаза Перинелли опасно сузились, а глаза Николаса расширились от шока. Быстрый мысленный разговор с двумя слугами подсказал ему, что они тоже сочли эту реакцию искренней. Ник выглядел очень серьезным, и пристально посмотрел на Гарри. «Я не знал», — сказал он. «Я был подмастерьем, когда камень только был создан. Мой мастер попал в инцидент, в результате которого погиб, вот так я и получил камень. Тогда я не знал, что он делает, я просто думал, что это какой-то новый материал, который он пытался трансмутировать». Ник вздохнул и сел обратно в кресло. «Я известен как великий алхимик, и, учитывая, сколько времени у меня было на эксперименты, я с радостью принял это звание, но я не являюсь создателем философского камня. Он достался мне по наследству, и только после того, как я однажды уронил его в свой напиток, я узнал о том, что он может делать», — поделился с женой. «И так я узнал о его омолаживающих свойствах. Я знаю, что он не может даровать бессмертие, мне было за 30, когда я начал пить эликсир, и, как видишь, мы уже не выглядим на этот возраст. Только недавно, когда Макглы узнали, что такое наркотики, мы поняли, насколько он вызывает привыкание. Мы отдали его Альбусу, чтобы он его уничтожил. Это невозможно сделать алхимией, на которой я специализируюсь». Гарри откинулся в кресле и посмотрел на них обоих, они выглядели довольно усталыми и изможденными. «Значит, ты не дал ему разрешения использовать его в качестве приманки для Волдеморта в школе, полной детей?» Ник поднял на него глаза, и Гарри увидел в них гнев. «Нет, конечно же нет. Мы получили письмо вскоре после твоего, в котором говорилось, что камень был уничтожен, но не говорилось, как именно. В твоем письме было больше ответов, поэтому я решил пригласить тебя сюда и расспросить об этом. Я знал твоего дедушку, Чарльза Поттера, он был одним из немногих, кто смог прорваться сквозь мои защитные чары. Он прекрасно разбирался в них, и несколько его разработок теперь включены в защиту этого дома. Я расспрашивал Альбуса о тебе в течение многих лет, Джеймс мне не очень нравился, но когда я встретил Лили, я заинтересовался, хотя они с Пенни очень хорошо ладили, думаю, сошлись на том, что их мужья, в душе незрелые дети». На лице Пенни появилась улыбка, должно быть, это вызвало приятные воспоминания. «Ты совсем не похож на своих родителей, возможно, поэтому я так настороженно отреагировал на твое появление, но в тебе присутствует хищная грация, которой я не видел уже много лет, и от тебя исходит чувство, которое говорит мне, что ты не тот, с кем я хотел бы связываться». Удивление Гарри, должно быть, было весьма очевидным, потому что Ник захихикал, прежде чем продолжить. Мне уже более 600 лет, и я знаю, о чем говорю, поскольку уже сталкивался с подобным. Я бы сказал, что ты похож на Нунду, преследующую свою добычу. Думаю, в бою ты используешь быстрые и точные атаки, а не пытаешься продавить противника грубой силой. Гарри кивнул, но ему было немного неприятно, что его так легко анализируют. На этот раз продолжила Пенни. Ты упомянул о ловушках, не мог бы ты рассказать нам, как его защищали в Хогвартсе? Гарри кивнул и начал объяснять. Тот факт, что дверь к Церберу можно открыть простым отпирающим заклинанием, уже заставил их негодовать, но именно последнее испытание заставило их в волнении хрустеть костяшками пальцев. Я знал, что у Альбуса есть свои недостатки, но это просто смешно, первокурсник может легко обойти все это, а потом застрять перед этим чертовым зеркалом. Гарри наклонил голову в одну сторону, и Ник ответил на незаданный вопрос. Я видел это зеркало раньше, оно доставляло много хлопот, пока его не украли. Никто не знал, кто это сделал, но, похоже, Альбусу удалось заполучить его в свои руки, и я очень рад, что оно уничтожено. Пенни решила дополнить информацию своего мужа. Я же говорила тебе, что у этого дитя слишком большие амбиции. Он был любовником Гриндевальда, когда тот планировал свое возвышение, и так и не вырос из своего общего блага. Гарри нахмурился, а Пенни закатила глаза, прежде чем продолжить. Нам нравится узнавать, кого мы берем в ученики, и их прошлое. Альбус Дамблдор был любовником Геллерта Гриндевальда, темного лорда де Волдеморта, и они придумали себе кредо «общее благо». Гриндевальд использовал это как причину, по которой маги должны были править не магическими существами, поскольку волшебники должны были направлять мир в будущее. Он не был фанатиком, но начал Вторую мировую войну и пытался создать магловскую сверхдержаву, которая будет действовать как его марионеточное государство, прежде чем откроет мир волшебников остальному миру. Гарри кивнул, это было интересно и не то, что можно найти в учебниках истории. Мне жаль, Пенни, я думал, что он усвоил урок. Полагаю, война с Волдемортом 10 лет назад должна была доказать мне обратное. Он всегда пытался направить своих врагов на путь искупления, а не сохранить жизнь своим союзникам. Ник посмотрел на Гарри. Спасибо, что избавился от камня и был честен с нами. Гарри был озадачен, откуда он знает, что Поттер был честен, и Ник снова, казалось, уловил это. Я знаю, что ты честен, по языку твоего тела, у меня есть ни много ни мало, шестивековой опыт, на который я могу опереться, и мне не нужна легилименция. Гарри кивнул, это было логично. Я благодарен тебе, и если я могу что-то сделать, то просто попроси. Гарри склонил голову на одну сторону. Могу я оставить эту просьбу на потом? Я бы не хотел тратить нечто подобное впустую, но сейчас не могу ничего придумать. Пенни хихикнула. Да, дитя мое, можешь. Я также добавлю, что если ты захочешь расспросить нас о чем-либо, то можете это сделать. Не стоит упоминать, что мы прекращаем контакты с Альбусом, поскольку он нарушил наше доверие к нему. Ник кивнул головой. Каким бы умным он ни был, у него есть свои недостатки. Прости, Пенни, я должен был это понять. Как, с такими амбициями, он избежал распределения в Слизерин? Это остается для меня загадкой. На лице Гарри появилась улыбка. Ну, я и сам неплохо изучил алхимию. Пенни захихикала, увидев, как загорелись глаза ее мужа, и они втроем начали обсуждать то, что знали об алхимии. Пенни была удивлена некоторыми идеями, высказанными Гарри, как будто он знал какую-то другую форму этой науки. Она сделала мысленную пометку, что будет держать себя в курсе дел мальчика в последующие годы. Напомни мне еще раз, почему мы должны идти сегодня в косой переулок. Гарри не обращал внимания на то, что повязка на глазах делала его взгляд неэффективным, когда он смотрел на Гермиону. Гарри сидел в дырявом котле вместе с Невиллом и Гермионой. Последняя прислала обоим мальчикам письмо, в котором сообщалось о дате, когда они смогут купить учебники и провести время друг с другом. Родители Гермионы сопровождали ее, а Невилла, его бабушка. Эвриала решила, что сегодня именно она будет выступать в роли ответственного взрослого, несмотря на то, что Берсеркер и Лансер были рядом в астральной форме. Мать Гермионы пыталась расспросить Августу Лонгботтом обо всем, что связано с волшебным миром, а также выудить информацию из Эвриалы, причем первое у нее получалось лучше, чем второе. Августа Лонгботтом расспрашивала родителей Гермионы обо всем, что Невилл рассказал о Макгловском мире, ей было интересно узнать о некоторых вещах, которые она слышала, и была поражена, когда они их подтвердили. Эвриала просто развлекалась тем, что уклонялась от вопросов Эммы и делала туманные намеки, чтобы еще больше расстроить женщину. «Вот увидите, сегодня произойдет нечто особенное». Гермиона выглядела весьма взволнованной, а взгляд на Невилла показал, что он тоже не понимает, о чем идет речь, и им обоим придется просто подождать и посмотреть. Оглядев бар, Гарри заметил, что тут было очень много народу, даже больше, чем в прошлом году, когда МакГонагалл водила его за покупками. Здесь было много других студентов Хогвартса, что раздражало Поттера, который предпочитал избегать толпы. Взрослые, находившиеся поблизости, уже рассматривали его. Прочитав ежедневный пророк, газету, оставленную на их столе, Гарри понял, что его внешность уже стала общеизвестной. Статья в газете показалась Гарри довольно забавной. Ее написала некая Рита Скитер, любительница сенсаций. Гарри решил еще раз взглянуть на статью. Она не переставала его веселить. «Наш спаситель изменился, Рита Скитер. Все мы знаем о Гарри Поттере, мальчике, который выжил, и о том, как 11 лет назад он спас волшебный мир от темного лорда, того, кого нельзя называть, но кто же он на самом деле. Широкий ассортимент товаров, посвященных Гарри Поттеру, распространен по всей стране, и Гарри Поттер стал героем, которого знает каждая ведьма или волшебник. Проблема заключается в том, что Гарри Поттер совсем не похож на того, о ком нам рассказывали. Во всех сказках и даже в учебниках истории, где описываются события последней войны волшебников, изображен мальчик с черными волосами и зелеными глазами. Ведьмы и волшебники, которые в прошлом году ждали в дырявом котле и на косом переулке, чтобы приветствовать его возвращение в волшебный мир после десятилетнего отсутствия, были разочарованы тем, что ни один из детей, похожих на него, не появился. Однако все они увидели еще одного примечательного первокурсника. Этот мальчик был очень бледным и довольно худым, с длинными волосами, сильно переливающимися фиолетовым цветом. Никто не знал, как его зовут, но это никак не мог быть Гарри Поттер, не так ли? Его волосы не были похожи на фирменный поттеровский беспорядок, и он носил повязку на глазах, благодаря которой никто не мог узнать цвет его глаз. Даже сейчас никто не знает этого. Одна из знаковых деталей образа мальчика, который выжил, о которой знают все, это шрам на лбу. Именно туда попало убийственное проклятие сами знаете кого, и именно на него обращает внимание любая ведьма или волшебник. У Гарри Поттера его нет, у него есть отметина на лбу, но это не тот шрам в виде молнии. На его лбу начертана руна, которую, кажется, никто не может узнать. Руна имеет форму стилизованной буквы, похожие на пересечение Z и перевернутый S. В связи со всеми этими изменениями возникает вопрос, кто же такой Гарри Поттер? Когда мальчику исполнилось 15 месяцев, Альбус Дамблдор, директор Хогвартса, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации волшебников, кавалер ордена Мерлина и степени, заверил Визингамот, что мальчика воспитывают его единственные живые родственники. При просмотре записи в Министерстве магии выяснилось, что единственными известными родственниками Гарри Поттера являются Макглы. Макглы – не самые лучшие люди для общения с ребенком-волшебником, особенно с наследником древней и благородной семьи, и я, Рита Скитер, попыталась взять интервью у этих опекунов. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что Гарри Поттер не живет со своей макгловской тетей и ее семьей, он жил там, но исчез 7 лет назад. Я со всей поспешностью отправилась в Гринготтс. Гоблины известны своим умением выслеживать владельцев своих хранилищ, чтобы узнать о наследнике Поттеров. Мне сказали, что мистер Поттер находится у кровных родственников, а когда я спросила их о том, какие отношения связывают их с ребенком, мне ответили, Гринготтс не станет разглашать тайну одного из наших главных клиентов. Достаточно сказать, что наследник Поттеров живет с теми, кто обладает магическими способностями и имеет с ними сильную связь.